Глава 8. Утро в Сан-Лоренцо началось как обычно. Я проснулся рано, провел утреннюю молитву и начал готовиться к новому дню. Черт возьми, как же все это мне не нравилось. Какой из меня нахер священник? Но мысли о вчерашней проповеди и встрече с Анжеликой не давали покоя. Анжелика, блядь. Это имя сводило меня с ума. Я произносил его про себя по слогам, и меня накрывало. Ее картина. Эти красные розы на фоне черной надгробной плиты. Сколько боли и надежды в этих мазках. А ее глаза. Полные страдания и глубины. Мне хотелось знать, о чем она думает. Что происходит в ее голове. Что скрывается в этих глазах. Я не мог их выкинуть из головы. Нет, не так. Все это проклятым ножом вонзилось в мое сердце и словно прокручивалось и прокручивалось там снова и снова. Я купил ее картину. Взял деньги из сейфа с пожертвованиями, который успел вскрыть за пару минут, не зная код, и купил. Да, я чертов вор, который вернул эти деньги обратно, когда девчонка пожертвовала их церкви. А потом до хрена времени рассматривал то, что она нарисовала. Чёрта с два я понимал что-то в живописи, но это было красиво. Визуально. Я знал, что должен продолжать свою миссию здесь, в этом маленьком городке, где каждое утро будет начинаться с молитвы и новых надежд. Чёрт, если бы кто знал, что на самом деле творится у меня в голове. Молитвы, пустые слова, но для них они значат всё. А для меня? Для меня они стали средством выживания. И если честно, я сам начинаю верить в эти слова, особенно когда смотрю на Анжелику. Я шагал по комнате, размышляя. Черт, я никогда не думал, что окажусь в такой ситуации, притворяться священником. Но, кажется, я хорошо справляюсь, даже слишком хорошо. Люди верят мне, как будто я действительно могу их спасти, как будто я действительно могу спасти самого себя. Анжелика. Ее лицо постоянно перед глазами, ее глаза, ее голос, ее тело. Все это пронизывало меня насквозь. Как я мог так вляпаться за какие-то несколько дней? Я не знал ответа, но знал одно. Я должен быть здесь, рядом с ней. Может, для нее я смогу стать кем-то большим, чем просто лжецом в сутане. Я снова взглянул на часы. Время идти. Время снова надеть маску святого отца и играть свою роль. Время снова увидеть Анжелику и, возможно, хотя бы на мгновение забыть о том, кто я на самом деле. Я вышел из своей комнаты и направился к церкви. По дороге встретил несколько прихожан, которые приветствовали меня с уважением. Каждый их взгляд, каждое слово были для меня напоминанием о том, какую игру я веду. Но также они были и напоминанием о том, что у меня есть цель. Пусть все уляжется. И я должен буду найти способ достать свои бриллианты, а потом уехать. Когда я вошел в церковь, первое, что я увидел, была она. Анжелика стояла у алтаря, погруженная в свои мысли. Ее красота была ослепительной. Свет, проникающий сквозь витражные окна, играл на ее волосах, придавая им синеватый оттенок. Я остановился, чтобы полюбоваться этим зрелищем, представил, как запускаю пятерню в ее волосы, сгребаю в кулак и заставляю ее запрокинуть голову, чтобы впиться губами в ее губы. «Доброе утро, Анжелика», — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. Она обернулась и улыбнулась. Эта улыбка была для меня лучшим началом дня. «Доброе утро, падре Чезаре», — ответила она, ее голос был мягким и мелодичным. Меня бросало в дрожь от ее голоса. Я представлял, как она этим голосом стонет мое имя совсем при других обстоятельствах и нервно сглотнул. Подошел ближе, чувствуя, как мое сердце начинает биться быстрее. Ее присутствие с самого начала действовало на меня так. «Вы великолепно пели вчера», — сказал я, надеясь, что она не заметит, как сильно она меня волнует. «Ваш голос...» Это настоящий дар Божий. Какую хрень я несу? Слышал бы меня Начо, он бы ржал, как конь. Но мне не смешно. Анжелика опустила глаза и смущенно улыбнулась. Черт, меня раздери, у меня останавливается сердце от ее улыбки. И я не понимаю, что происходит. Вас когда-нибудь било током? так, что пришпилило к полу, так, что по всему телу прошла судорога тока. Так меня срывало от ее близости. «Спасибо, падре, я уже очень давно не пела». Я хотел сказать ей больше, сказать то, что сказал бы бабник Альберто, то, что он умел говорить женщинам, но ни хрена, падре Чезаре не может этого сказать. Вместо этого я просто стоял рядом, наслаждаясь моментом, когда она была рядом. В горле пересохло, потому что я чувствовал запах ее тела и духов. Безумно хотелось зарыться лицом в ее волосы и вдохнуть этот аромат еще сильнее. Она начала рассказывать о планах на сегодняшний день, о том, что нужно сделать в церкви, и как она будет помогать с предстоящим благотворительным ужином для нуждающихся прихожан. Я слушал ее, наслаждаясь каждым словом, каждым движением ее губ. Ее голос был как музыка, и я не мог насытиться им. «Падре Чезаре, у вас есть особый дар вдохновлять людей», — продолжала она. «Ваша проповедь вчера была невероятно трогательной. Вы заставили многих задуматься о своих поступках и о том, как важно прощать». «Спасибо, Анжелика. Я всего лишь говорил то, что заповедовал нам Всевышний. Иисус умел прощать и прощал. Он отдал свою жизнь за нас», — ответил я, чувствуя себя полным идиотом. «Я рад, что мои слова находят отклик в сердцах людей, особенно в вашем». Добавил и понял, что это было лишним. Она вскинула голову, и наши взгляды встретились. «Разве глаза могут быть настолько зелеными? Такой цвет существует?» Мы продолжили обсуждать дела церкви, и я не мог не восхищаться ее преданностью и стремлением помочь. Ее доброта и забота о других были настолько искренними, что я чувствовал себя грязным демоном с самыми похотливыми помыслами. «Анжелика, вы делаете этот мир лучше», — сказал я, глядя ей прямо в глаза. «Ваша забота о других — все это делает вас по-настоящему особенной. Я бы прямо сейчас убрал твои волосы назад и, схватив тебя за подбородок, вожрался в твой рот». Она снова смутилась и улыбнулась. «Спасибо, падре, для меня это важно. Моя семья уделяет много сил и средств на благотворительность». Я знал, что не могу больше оставаться рядом с ней, иначе рискую сказать что-то, что выдаст мои чувства. «Простите, мне нужно идти. Есть дела, которые требуют моего внимания», — сказал я, пытаясь сохранить спокойствие. Она отвела взгляд, поправила непослушную прядь за ухо, и у меня скулы свело от желания впиться зубами в эту маленькую мочку. «Конечно, падре, я тоже должна приступить к работе», — ответила она. Я пошел к выходу. Внутри меня бурлили эмоции, ее присутствие, ее голос, ее улыбка — все это наполняло меня какой-то бешеной адской энергией и одновременно мучило. Я знал, что пока что должен продолжать свою игру здесь, в этом маленьком городке, рядом с ней. Даже если это означало скрывать свои настоящие чувства и выдать себя, это будет дьявольский провал. Лоретти станет искать. Он не поверит в мою смерть, только не он. Должно пройти время, прежде чем он убедится, что я мертв. Любая брешь в репутации, сплетни, слухи, все может дойти до него. Выйдя из церкви, я сделал глубокий вдох, стараясь успокоиться. Мое сердце все еще билось быстрее, чем обычно. Я должен был найти способ справиться с этим, продолжать играть свою роль и не позволять чувствам захлестнуть меня. Но как же это было трудно, когда каждый день начинался и заканчивался мыслями о ней. Но кто удержится? Кто сможет устоять? Падре Чезаре? Да, он на это способен, но не странник, который жаждет увидеть ее как можно скорее. Погруженный в свои мысли, я вдруг услышал странные звуки за дверью своего дома. Это было тихое шуршание, будто кто-то осторожно перемещался за порогом. Ощущение тревоги охватило меня. Вспомнив о своей прошлой жизни, я инстинктивно насторожился и подошел к двери. Моя рука замерла на ручке, когда я прислушался еще раз. Звук был едва уловим, но достаточно явным, чтобы вызвать подозрение. Я резко распахнул дверь и увидел знакомое лицо. «Начо». Его щека была обожжена, и он выглядел усталым и изможденным. Этот человек когда-то был моим союзником, и теперь он стоял передо мной уставший, измученный и потасканный. «Из какой сраной канавы ты вылез?» — спросил я, закрывая дверь за ним и помогая ему пройти внутрь. «Ого-го, как выражается наш красавчик Падре!» Нач опустился на стул, его дыхание было тяжелым и прерывистым. Он потер обожженную щеку и посмотрел на меня с какой-то смесью боли и облегчения. «Как ты меня нашел?» «Это долгая история, Альберта». «Чезаре», — оборвал его я. «Да, Чезаре», — начал он, его голос был хриплым от усталости. «После той аварии я думал, что это конец, но мне удалось выбраться. Меня отшвырнуло далеко за кусты. Я пришел в себя, услышал вой полицейских машин и уполз к чертовой матери куда подальше от того места. Я прятался, где попало. Копы меня не волновали, больше волновал ублюдок Лоретти. Его шавки облазили все вокруг. Я передвигался только ночами. Жрал, что попало, воровал курей в деревне и яйца. Пригодилась наша с тобой школа выживания на улице. Это было как в старые времена», — сказал он с горькой усмешкой. «Только на этот раз я был не охотником, а добычей». Он продолжал рассказ о своих приключениях, упоминая, как однажды чуть не попался, когда остановился в маленькой деревне, чтобы найти еды. Ему пришлось убежать, оставив все свои припасы. Засранец, а ведь ему круто повезло вытащить свой тощий зад из западни, при этом не остаться голодным. И вот, когда я уже почти потерял надежду, я услышал от одного крестьянина, что в Сан-Лоренцо появился новый священник, красавец-блондин, по которому вздыхают все женщины городишка, сказал Начо, его глаза блестели. И я понял, что это должен быть ты. Решил рискнуть и добраться сюда. Ты охрененно везучий сукин сын. Да ладно, а ты у нас, значит, помазанник Божий. Не иначе сам Иисус тебя спас. «Кто знает, неисповедимы пути Господни, сын мой», — сказал я, и мы оба рассмеялись. «Мы должны быть осторожными», — сказал я. «Здесь нас никто не знает, это наше преимущество. Мы должны использовать его с умом. Теперь ты второй дьяк, который был в машине и выжил. Мы скажем, что ты чудом избежал смерти». Начо усмехнулся, его глаза заблестели. «Ты, смотрю, неплохо устроился, Чезаре. Этот городок — настоящий кладезь. Люди тут доверчивые и добрые. Ты можешь использовать это в своих интересах». Я не мог не согласиться с ним. Сан-Лоренцо действительно был местом, где люди легко верили в доброту и честность. Но в каждом омуте есть свои черти, и я уверен, что в этом городишке есть немало скелетов, спрятанных в домах добропорядочных граждан. Я не мог здесь расслабляться. Мое прошлое все еще следовало за мной, и любое неверное движение могло разрушить все, что я пытался построить. «Мы не можем рисковать разоблачением. Твоя новая личность должна быть безупречной. Люди здесь доверяют мне». «Да уж знали бы они, кому доверяют». «Заткнись. Есть действительно нормальные люди, верующие, открытые». «Это ты на исповедях узнал? Неужели здесь ни у кого нет тяжких грешков? Или тебе не торопится признаться? Знаешь, что я здесь не только для того, чтобы прятаться. У меня тоже есть свои цели». Начо всегда был человеком с планом, и его появление здесь не было случайностью. Но пока что нам нужно было сосредоточиться на сохранении наших прикрытий и обеспечении безопасности. Мы продолжили обсуждать детали его новой личности, планируя каждый шаг. Я чувствовал облегчение от того, что он жив и рядом. Я любил Начо. Мы много дерьма сожрали вместе. Начо был ключевой фигурой в нашей игре, и его присутствие могло изменить многое. «Ты должен остаться в тени», — сказал я, глядя на него серьезно. «Пока что никаких выходок. Но для начала я осмотрюсь». «А уж потрясти этих толстосумов надо обязательно. Позже. Сначала немного времени на адаптацию, и чтоб не было подозрительно, что с нашим появлением где-то и что-то пропало». «Как ты заговорил, интересно, что такое? Понравилось быть святошей?» «Иди отоспись, завтра поговорим». «Начинай вспоминать все, чему нас учили в приходской школе». «В меня это вбили розгами, хрен забуду». Я провел Нача во вторую пристройку. Там было несколько комнат, туалет, ванная, шкафы с постельным бельем и одеждой. Два раза в неделю приходила Эрина и прибирала здесь совершенно бесплатно. Когда я попытался отблагодарить ее, она упала на колени и целовала мне руки. Потом мне рассказывали, что Ирина страдает слабоумием, и лишь Вера спасает ее и помогает жить дальше. Да, реально неплохо. Эдакий неплохой трехзвездочный отель. Прекрасно, учитывая, что мы в полной заднице. Согласен. Блин, спать хочу, умираю. Есть что пожрать? Прими душ и поройся в холодильнике. Мне каждый день приносят что-то прихожане, так что голодным не останешься. Прихожане или прихожанки? Иди нахер.